Глава 25. Веспер принялся перебирать струны лютни, напевая. «О, сладкая фея, краса твоя неведома, глаза, как луна, а кожа, как воздух. В объятиях любви мы танцевали под звездами, но наша любовь была обречена оставить лишь шрамы. Ибо любовь между смертным и феери — это танец со смертью, и неважно, как ты будешь ее вести, но все равно мы любили, души наши сплелись воедино, пока судьба не забрала то, что любовь обрела». «Какой меланхоличный бред! Я в жизни не слышал такой глупой песни!» Драван поморщился, сидя у костра и очищая яблоко острым ножом. Веспер замолчал. «Это действительно меланхоличный бред», — признал он с искрой веселья в глазах. «И все же, как и в каждой сентиментальной балладе, есть в нем и зерно правды». Он взглянул на меня и подмигнул. «И в чем же заключается эта правда?» — фыркнул Драван, а потом, продолжая чистить яблоко, удалился к привязанным лошадям, бурча что-то об идиотских любовных песнях. Я помолчала. Песня напомнила мне о родителях. Началась ли их связь с любви, настоящей любви, какой бы она ни была? Понимали ли они, что в итоге это будет танец со смертью? И случилось ли все так лишь потому, что один из них был феери, а другой — человеком? «Ты загрустила, Пен», — тихо сказал Веспер. «Хочешь, я перестану играть?» «Нет, вовсе нет. Мне нравится, как ты поешь», — поспешно ответила я, покраснев. «Я имею в виду, ты действительно талантлив. Должно быть, ты популярен в тех городах, где бываешь». Веспер с беззаботным видом пожал плечами. «Неплохо справляюсь, думаю». Он взглянул на Дравена, а затем понизил голос. «Я путешествовал один и в компании, с торговыми караванами и другими менестрелями. Не могу сказать, что твой Дравен — особенно жизнерадостный спутник». «Прости», — автоматически сказала я. «Это просто его манера». «Нет-нет, не пойми меня неправильно», — перебил Веспер. Он улыбнулся, показав свои красивые белые зубы. «Ты компенсируешь это сполна». Я растерянно уставилась на него. «Я компенсирую?» Веспер кивнул и понизил голос. «В твоей жизни все быстро меняется, верно? С того момента, как я впервые увидел тебя в таверне в Гримхолде, ты стала другой». Он указал на мои волосы. «Они и раньше были красивыми, но теперь они как чистое звездное сияние». Я покраснела. «Я не понимаю, о чем ты?» Веспер продолжал внимательно смотреть на меня. «И твоя кожа? Она стала более золотистой, чем я помню. А эти знаки на твоих руках?» «Да, наверное, я немного изменилась», — поспешно согласилась я, одернув рукава туники. «Я же наполовину феери, как и ты». Я скользнула по нему быстрым взглядом. Острые уши, волосы цвета сожженной охры. Веспер определенно был полукровкой, но при этом в нем чувствовалось что-то еще. Он был необычайно притягательным созданием, и я чувствовала себя очарованной им. Огонь выбросил в воздух столб искр, и мое сердце забилось быстрее, когда он посмотрел на меня почти ласково. Я тяжело сглотнула. «Понимаю», — сказал он наконец. «Я впервые вижу, чтобы черты феери проявились так поздно. Но, думаю, для нас возможно все». Он улыбнулся, и я нервно улыбнулась в ответ. «Но дело не только в твоей внешности». «Той ночью...» — он огляделся. Драван еще не вернулся. «Ты была потрясающе, Пен». «Я не знаю, что ты видел», — поспешно прервала его я. «Но ничего подобного я никогда раньше не делала». И, наверное, это был первый и последний раз. Веспер внимательно изучал меня. «Ты была напугана, что вполне естественно. Это бывает нечасто, но я слышал истории о полукровках, силы которых проявлялись в минуты страшной опасности». «Да, наверное, так и было со мной», — кивнула я с энтузиазмом. «Я была напугана. К тому же я вообще не уверена, что это была магия». Веспер наклонил голову. «Поджечь человека, используя только руки? Вряд ли это что-то иное». «Это не та магия, которую я когда-либо себе представляла», — тихо сказала я. «Может, она и не особо красивая, но зато в тот момент была чертовски полезна. Ты спасла свою жизнь. Ты спасла его жизнь». Он кивнул в сторону, куда ушел Драван. «Он этого даже не понял, не так ли?» Я вспомнила, как Драван говорил, что обычно он быстро исцеляется. Возможно, он посчитал, что его чудесное выздоровление было просто результатом того, что его тело победило яд кровавого призрака. Думаю, он многое не помнит о той ночи. Я встретилась с Веспером взглядом. Если бы он помнил, наверное, был бы больше благодарен тебе. Он рассмеялся. Сомневаюсь. Нет, я ему не нравлюсь, ведь я вторгся на его территорию. Но это ничего. Его яркие янтарно-золотые глаза блеснули. «Ты мне нравишься, Пен». Мои брови поползли вверх. «Правда?» — мой голос был хриплым. «Правда. Прогуляемся?» Он вскочил на ноги, поставил лютню на землю и протянул мне руку. «Если, конечно, это разрешено», — добавил он с дразнящей улыбкой. «Тебе нужно отпрашиваться?» Я замедлила шаг. «Нет, конечно, нет, но уже ночь, и...» «Клянусь защитить тебя». Веспер положил руку на сердце, его лицо стало серьезным, и мое сердце пропустило удар. «Не то чтобы ты в этом нуждалась, ты могла бы, наверное, защитить нас обоих». Я огляделась. Драван исчез. Обычно мы не отходили далеко от лагеря и никогда не отдалялись настолько, чтобы не слышать друг друга. Мне стало любопытно, что он подумает, когда вернется и не найдет нас с Веспером у костра. «Ночь прекрасна», — сказал Веспер тихо, все еще протягивая мне руку. Я приняла ее, позволив ему помочь мне подняться. Его хватка была сильной и уверенной. Не отпуская моей руки, он повел меня в лес, и только луна освещала наш путь. Я почувствовала головокружение, и сердце заколотилось, когда отблеск костра исчез за деревьями. Я понимала, что подвергаю себя опасности. Не такой, в которой мне потребовался бы арбалет или меч. Нет, это была совсем другая опасность. Та, которая могла разжечь меня, а не наоборот. С той первой встречи Веспера в таверне в Гримхолде в нем чувствовалось притяжение, которое... Мое сердце забилось быстрее. Сегодня он смотрел на меня иначе. Его взгляд был голодный, тоскливый. Я узнала его, потому что сама чувствовала то же самое. Что-то в нем привлекало меня. Странная сила. Может, причиной было то, что мы видели друг в друге что-то знакомое? Или же это просто влечение? Я вспомнила Ланселетту и все ее любовные победы. Почему бы и мне не позволить себе подобное? Конечно, я буду осторожна, чтобы не разбить свое сердце. Я вспомнила тот неловкий сон с Драваном в главной роли. Может, мое тело требует перестать игнорировать желание? В конце концов, если я фантазировала о своем стражнике-убийце, значит, со мной действительно что-то не так. Шагая рядом с Веспером, я не могла не поглядывать на него украдкой. К тому же на него было приятно смотреть. Его волосы светились, как угли в темноте. Я невольно восхищалась стройными линиями его тела. Чувство вины, что я ушла, не сказав об этом Дравену, слегка терзало меня. Но я не могла остановиться. Я знала, что он бы не отпустил меня. А мне, клянусь тремя, хотелось узнать больше о Веспере, узнать, куда приведет эта странная и опасная притягательность. Над нами мерцали луна и звезды, освещая лес. Веспер крепко держал мою руку, ведя меня извилистым путем. Я ощущала, как мое сердце стучит с предвкушением. Когда он остановился и повернулся ко мне, он улыбался. Его глаза сияли в свете звезд. Он поднес мою руку к губам, подарив нежный поцелуй моей ладони. «Ты знаешь, как ты красива, Пен», — прошептал он. Он взял мою руку и положил ее себе на грудь. Я почувствовала, как бешено стучит его сердце. Его ритм эхом отзывался в моем. Мое дыхание сбилось. Я сделала шаг навстречу, позволив его запаху наполнить мои ноздри. Аромат хвои, дым костра, резкий запах кожи его сапог. Когда я впервые увидел тебя в таверне в Гримхолде, мне едва удалось продолжить играть на лютне. Его улыбка стала почти застенчивой. Мне казалось, будто я в каком-то сне. Это действительно происходит. Со мной? С Морганой Пендрагон, седовласой принцессой, которая должна была отправиться в храм трех сестер, нетронутой и нецелованной ни одним мужчиной. Разве я действительно стою здесь, в этом лесу, среди ночи, а этот поразительно красивый мужчина шепчет мне комплименты, восхищаясь моей красотой? Я подумала о Флориане, и что-то кольнуло внутри. Веспер был всем тем, чем не был Флориан. Всем тем, чего я всегда хотела, но никогда не думала, что смогу заслужить. И вот он передо мной. Внутри меня разгоралось что-то жаркое и искрящееся. Я посмотрела в его глаза, и то, что я увидела в них, было чистым желанием. Веспер потянулся ко мне, и я сделала шаг назад, в темноту. Мое тело коснулось ствола дерева. Я вдохнула запах мужчины, почувствовала его тепло, наслаждалась его присутствием, такой высокий, стройный и удивительно мужественный. Жар нарастал, как пламя, подпитываемое сухими ветками. Он наклонился, и я почувствовала, как его губы едва касаются мочки моего уха. «Ты знаешь, что я хочу сделать, Пен?» — прошептал он. Его рука коснулась моей шеи, нежно лаская кожу. Я едва нашла в себе силы, чтобы покачать головой. «Твои губы — искушение, которому я не могу сопротивляться. Я хочу сделать тебя своей, Пен». Я хотел этого с того самого момента, как увидел тебя. Его губы коснулись моей шеи, скользя по коже с такой легкостью, что я перестала дышать. Он целовал меня, и мое тело вспыхнуло. Я жаждала обнять его, прижать еще ближе. «В ту ночь ты подверглась опасности», — шептал он, «и я думал, что больше не увижу твое лицо». Мои клинки пронзали врагов, но не так быстро, как мне бы того хотелось. Когда я до тебя добрался, ты стояла, горела, сияла, полностью преобразившаяся, великолепная. Я вздрогнула, почувствовав дискомфорт, и Веспер, похоже, понял это. «Но сейчас ты здесь, в безопасности моих объятий». Он взял мое лицо в свои руки, поглаживая своими пальцами щеки, а потом наклонился и поцеловал меня. Его губы были сладкими, как медовое вино, как вкус лесных ягод, как лучшее из того, что я когда-либо пробовала. Его поцелуй был мягким, но настойчивым, он заставил мои губы раскрыться, а его язык проник внутрь, исследуя, пробуя. Я застонала, чувствуя, как тело пылает. Я вцепилась в его плечи, а его руки переместились на мои бедра. Потом обхватили талию, прижимая меня к себе, пока между нами не осталось ни малейшего пространства. Тепло его тела было манящим соблазном. Этот поцелуй обещал возможности, от которых голова шла кругом. Я хотела упасть на землю и потянуть его за собой. Когда его руки поднялись вверх по моему телу, коснувшись груди через легкую льняную тунику, я резко вздохнула, и он замер. «Я позволил себе лишнего?» — прошептал он. «Прости». «Нет, вовсе нет!» Я быстро покачала головой и снова прижалась ртом к его рту. «Не останавливайся! Поцелуй меня снова!» Он поймал мою нижнюю губу острыми белыми зубами, игриво прикусив ее, а затем нежно провел по ней языком. Его большие пальцы нашли мои соски и начали массировать их, и я выгнулась, прижимаясь к нему, зарываясь пальцами в мягкие вьющиеся волосы. Его губы на моих губах вбирали меня, владели мной. А я отчаянно желала быть захваченной. О, я касалась себя в темноте своей комнаты в замке и в укромном уголке палатки ночью. Но эти ощущения были намного сильнее всего, что я когда-либо испытывала. Поцелуй с Веспером был невероятным наслаждением, которое мне не хотелось заканчивать. Его прикосновения искушали, и я хотела гораздо большего. Но тут из тьмы раздался звук, словно кто-то откашлялся. Я тут же отпрянула от Веспера. «Драван!» «Думаю, твой друг пришел за тобой», — прошептал он. На его губах играла ироничная улыбка. Кивнув, я почувствовала, что краснею. «Мне нужно вернуться». «Потому что он тебя вызвал?» На мгновение в глазах Веспера вспыхнуло раздражение, но затем он кивнул. «Хорошо, я провожу тебя». «Не утруждайся». Донёсся до нас голос Дравана. Он стоял в пятнистом свете луны под деревом, скрестив руки на своей широкой груди. «Пойдём, Пен». «Думаю, леди может сама решить», — проговорил Веспер, но за его обманчивой мягкостью скрывалась сила. Дравен зарычал. Тот низкий звук, что возникает где-то в глубине горла. Я почувствовала, как по телу побежали мурашки. «Леди под моей защитой». «Я пойду с ним, все в порядке. Мы все идем к костру», — быстро сказала я, коснувшись руки Веспера. Я направилась к Дравену. Мое сердце бешено колотилось в груди. Отругает ли он меня, как ребенка? Скажет ли, что я поступила неправильно? Но он лишь процедил. «Мы едва знаем его, Моргана». Его голос был тихим, едва различимым. Затем он вздохнул, и я увидела, как его рука взъерошила густые черные волосы. «Обещай мне, что будешь осторожна». Я кивнула, с облегчением выдохнув от того, что все произошедшее останется здесь. С того момента, как Дравен нас нашел, меня терзало странное чувство вины. На обратном пути мы молчали. Тем не менее, я заснула, прижимая пальцы к губам, с улыбкой на лице.